Я думаю, что возможность побыть наедине с собой подарила мне время, чтобы осознать, что мне пора брать жизнь в свои руки. Сложно было принять, что моя модельная карьера обречена на полный провал. Я мечтала о ней, сколько себя помню, но обманывала себя. Никто больше не хотел, чтобы я работала у них моделью. Может, я и могла бы зарабатывать неплохие деньги колонкой со сплетнями для какого-нибудь еженедельного издания. Но все они хотели знать про Мелани и чем она занималась, а я не могла этого сделать. Без вариантов. Меня уже сокрушало чувство вины из-за того, что я работала с Биллом. Вот тогда-то у меня по-настоящему открылись глаза, и я поняла, насколько суперзакрытым человеком была Мелани. Она никогда не давала интервью и ничего не делала со своей славой. Когда она впервые попала на страницы еженедельных изданий, мы хорошенько посмеялись. Мел думала, что это было странно, но не возражала. И я никогда не задумывалась о том, как истории из СМИ могли повлиять на ее чувства. В 2007-м Твиттер реально взлетел, и все, что Мелани делала или писала, переиначивалось и перетиралось в какую-то мерзость. И я могу с уверенностью сказать, ей это совершенно не нравилось. Вот поэтому она до последнего тянула с публикацией своих видео и с тем, чтобы показать, как ее отец поступал с ней. Поверить не могу, что до сих пор говорю об этом в настоящем времени. Видео Мелани, умоляющее освободить ее, находится во всеобщем доступе, и никто ничего не делает. Вот мы сидим с вами тут, снимаем этот документальный фильм, а Мелани в это время в плену в каком-то доме, оторванная от жизни. Это одна из причин, почему я согласилась принять участие в этом фильме. Рассказать правду без купюр, рассказать историю Мелани. Я хочу лишь спасти Мелани. Девушка про город. Блог о сплетнях и бреднях. 8 января 2007 года. Ребята, я знаю, вы все отчаянно ждете новостей от Мелани, но она опять отказала. Я ее уже кучу раз просила, и каждый раз получала в ответ пресное письмо от пиар-службы Lang Hotels, где говорится, что Мелани очень дорожит своей частной жизнью и не дает интервью. Бесит. Она, может быть, не дает интервью, но она определенно дает мужикам Лондона. Я тут на днях об этом думала и совсем не могла вспомнить, а чем она, собственно, знаменита-то. Ну, кроме попадания в тюрьму. Ха-ха. Но и хорошие новости у меня для вас сегодня есть. Про меня. Я появилась в Твиттере. И это будет бомба. Заводите себе аккаунты, подписывайтесь на меня за свеженькими лондонскими сплетнями. Мой аккаунт Эми Б. Собака Girl About Town Blog. Комментарии. Лол. Наконец-то кто-то сказал правду. Чем она знаменита? Да ничем. Мелани никогда не давала интервью. Сказать по правде, она очень дорожит своей частной жизнью. Она не просила всего того внимания, которое ей достается. Ее работа — это буквально стоять перед камерой и говорить «посмотрите на меня». Она обожает внимание. Она уже даже не такая красивая больше. Часть вторая. Мелани Лэнг. Видеозапись 5 из 9. Опубликована на YouTube-канале Мелани Лэнг 2 августа 2022 года. «Меня зовут Мелани Лэнг. Я в плену», — вздыхает. «Я просто хочу поздороваться. Я так скучаю по своей жизни. Конечно, больше всего я скучаю по мальчишкам, но по Нел я тоже скучаю. Я скучаю по всем в Лэнг Косметикс и Бэби Лэнг. Ребята, вы лучшие. Я даже по Заре скучаю, что достаточно глупо, потому что мы едва виделись друг с другом, а когда виделись, не разговаривали по-нормальному. Зара, если ты когда-нибудь увидишь эти видео, прошу тебя, помоги. Из всех людей только ты можешь мне помочь. Не верь тому, что говорит тебе отец». Твиттер. 10 января 2007 года. Эми Б. Ребята, я в Твиттере. Я так рада быть здесь. Подписывайтесь на меня и будьте в курсе свежих городских сплетен. Хэштег «Лондонская малышка». Хэштег «Сплетни о знаменитостях». Эми Б. Я тут задумалась, а что мы думаем по поводу появления Мелани в клипе Джербоа? Отчаянный шаг со стороны хэштег Мелани Лэнг, если вы спросите меня. Хэштег «Сплетни о знаменитостях». Шеннон Грант. Песня была буквально про нее. Почему ее не должно быть в клипе? Тэмми С. Мне было наплевать, что она появилась в клипе. Но она могла хотя бы постараться. Она выглядела очень худой и потрепанной. Пэтси Хэнсон. Обожаю Мелани Лэнг. Она должна сниматься во всех их клипах. Триша Айткен. Когда-то я восхищалась Мелани. Я где-то год ходила исключительно в Лакост, лол. Но она сейчас ужасно мерзкая. Почему она все еще знаменита? Сэр Питер Лэнг. Моя сторона событий. Неопубликованное. Интервью фактического автора Райана Морриса с Питером Лэнгом. 6 октября 2022 года. Райан. Второй арест Мелани случился спустя 6 месяцев после первого, на следующий день после мероприятий в честь ее 19-го дня рождения, 15 февраля 2007 года. Перед тем, как мы начнем говорить об аресте, не могли бы вы мне рассказать о том, каким был тот период для вас с Мелани? Со стороны, глядя только на освещение того времени в прессе, Мелани, казалось, вышла из-под контроля. Ее арестовали и предъявили обвинение. Ее приговорили к 300 часам общественных работ. Регулярно выходили истории об ее пьяных выходках и вечеринках. И тем не менее, в тот период она закончила с общественными работами и работала в элитном магазине одежды. Так что мой вопрос заключается в следующем. Так ли вышла Мелани из-под контроля, как это казалось? Питер. Совсем не так. Когда дело касалось моей дочери, у прессы была своя повестка, и крайне редко эта повестка отражала хоть малую талику правды. Дела сильно подуспокоились в те месяцы, несмотря на ее славу и постоянное внимание со стороны прессы. И это было по очевидной причине. Мелани загнала себя в большие неприятности со мной и с полицией. Я забрал ее телефон на месяц и посадил под домашний арест общим сроком на 3 месяца. Ей было можно покидать дом для общественных работ и чтобы ходить на основную работу —